Глава 25. Знаешь, так уже хочется выйти из дома, подышать свежим воздухом, но я не могу, Вера, понимаешь? Светлана Баксанова готовила себе зеленый салат и разговаривала с Верой Дмитриевой по телефону. Да, забыла тебе сказать, купила же себе наушники для телефона, и вот теперь у меня руки совершенно свободны. Конечно, надо еще к ним привыкнуть. Да, жаль, что мы не можем встретиться, живем в каких-то экстремальных условиях. Но, Вера, я же права. Я же была права с самого начала, когда предположила, что этот идиот действует по списку. И во всем этом виновата Лилька, только она одна. Спрашивается, зачем она повелась на этого юродивого? Зачем притащила в дом, слушала его, развесив уши, а потом прогнала, как паршивого пса? Я знаешь, что думаю? Неправильно все это. Что? Да то, что он все равно человек. И раз уж она привечала его, раз приблизила к себе, значит, он был ей интересен. И что тоже немаловажно, полезен, нужен. Я так поняла, что она находилась тогда в жуткой депрессии, когда ее бросил Игорь. И тут как раз нарисовался этот парень, отвлек ее. Не думаю, что он выглядел как-то уж особенно по-идиотски, раз она встречалась с ним, слушала его стихи или что там еще. Словом, не дебил. А ты его случайно не видела? И я тоже. Так что теперь будем делать? Мне уже 100 раз звонили с работы, говорят, что я засиделась на больничном, что пора и честь знать. Ты знаешь, я туда не из-за денег хожу, а так, нравится мне это дело. Я вообще танцевать люблю. К тому же это приятно, когда на тебя смотрят, восхищаются. Пока еще не старая, говорю я себе, пока не старая, пока тело служит мне верой и правдой. И будет очень жаль, согласись, если этот упырь, мать его, нападет где-нибудь из-под тишка, вырубит этим, как там его, электрошокером, что ли, изнасилует. Вот как представлю себе, что Любашу Ирочку насилует этот изверг, урод. Странное дело, Вер, вот когда думаю о том парне, о котором нам рассказывала Лиля, то представляю себе одного человека. А когда говорю о маньяке, насилующем, убивающем моих подруг, то представляется совершенно другой человек. Знаешь, такой противный, мрачный, пускающий слюни, бррр. Представляешь, как он от него, как от него должно пахнуть? Подожди, Вер, кто-то звонит в дверь. Представляешь, а вдруг это он? Что? Нет, пускаю только тех, кого знаю в лицо. Ладно, потом перезвоню или ты позвони. Смотри, сама никому не открывай. Она отключила телефон, еще не привыкнув к тому, что его можно, не отключая, носить в кармане и продолжать разговаривать. Запахнула халат, подошла к двери, заглянула в глазок. Никого. Однако звонок повторился. Она видела лишь кусок лестничной клетки с коричневой стеной и черно-белой плиткой пола. Кто там? Молчание. И снова звонок, бьющий по нервам, пугающий. Мысль как лед обожгла. Маньяк? Неужели он мог вот так запросто прийти по адресу и позвонить в дверь? В надежде, что она откроет, чтобы последовать за своими подругами в вечность? Кто вы? И что вам от меня надо? Она подошла вплотную к двери, дрожа всем телом, продолжала рассматривать пустую лестничную клетку, черно-белую, шахматно пугающую. Подумалось вдруг, что как-то так все сложилось, что до сих пор, с того момента, как она приняла решение отсидеться дома, к ней никто не пришел. Ни один из друзей или любовников. Словно и они, оповещенные дьявольским телеграфом, решили переждать опасное время, по сути, бросив ее на произвол судьбы. А ведь еще недавно все они, эти странные, с необъяснимыми поступками мужчины, звонили ей, наперебор приглашая в рестораны или круизы, послали коробки с пирожными или свежими дорогими фруктами. Куда все подевались? Возможно, ее долгое отсутствие в кабаре было расценено ими как вынужденное в связи с болезнью. Но прежде, когда она имела несчастье заболеть, ее заваливали подарками, цветами, лекарствами, книгами. Что же изменилось? «Так чего вы спрятались?» Спросила, и она сразу же пожалела об этом. Как пожалела вообще о том, что вступила в односторонние переговоры с невидимкой. Прежде она так себя не вела, знала себе цену. А теперь как бракованная, опасная и брошенная всеми, сгорает от любопытства. Кто же там за дверью? Неужели хочет взглянуть на этого маньяка? В лицо самой смерти? Она отпрянула от двери, вернулась на кухню, включила кофеварку. Тишина давила, тревожила. Когда в кухне распространялся аромат кофе, стало как-то легче, не так страшно. Она снова позвонила Вере. Та тотчас откликнулась. «Вер, ты как?» Она сказала, что встревожена, не может найти себе покоя. Потом спросила, кто звонил в дверь, кто пришел. Вернее, кто посмел прийти. «Вот-вот, Верочка, зришь самый корень. Я тоже хотела тебя спросить как раз на эту тему. Знаешь, куда-то подевались все мои поклонники и даже любовники. Словно им кто-то сказал, что я уехала, улетела или вообще умерла. Да, вот такой у меня мрачный юмор. А что поделать, когда вокруг пивают близких подруг? Вот я и хотела тебя спросить, куда они все подевались, я имею в виду мужики». Сговорились, испугавшись моей причастности ко всем этим трагедиям? Неужели это возможно? Ну вот, и я о том же. Почему же они мне даже не звонят? Совпадение? Что ж, может быть. Хотя все они люди непростые, у них есть связи. Скорее всего, они в курсе того, что происходит в городе, всех этих убийств. И почему-то связали и мое имя с этими убийствами. Словно сидят себе где-нибудь и дожидаются новой информации о маньяке, мол, убьют Светочку Басканову или нет. «Вера, что происходит?» Вера снова спросила, кто же все-таки к ней приходил. «Не знаю, молчат за дверью». В дверь снова позвонили. Уже не отключая телефона, в наушниках зачем-то, словно для того, чтобы вести переговоры с поклонником, ей могут понадобиться руки, Светлана подошла к двери. «Кто там?» – спросила она в надежде увидеть глазок знакомое лицо, увидеть человека, который скрасил бы ее одиночество и подбодрил ее, успокоил. Любви в ее жизни не было уже давно, а потому рассчитывать на нежные чувства человека, с которым ее связывали бы теплые человеческие любовные чувства, не приходилось. И тут вместо ответа в обзоре возник большой букет поздних бело-розовых хризантем. Нехорошая мысль, что букет самый дешевый, это значит, что ее поклонник беден, проскользнула холодной змеей. Она и сама не поняла, когда в какой-то момент жизни цинизм заменил ей объективную здравую оценку людей и событий. Быть может, тот момент, когда Игорь с присущим ему природным цинизмом объяснил ей на пальцах, что такое хорошо в жизни, а что плохо, и что все следует мерить деньгами, тогда будет легче жить, и страданий будет меньше, как ни крути. Вера в телефоне тоже замерла, словно услышала звонок и бормотав «Ладно», потом тактично сбросила вызов. Следующая порция настойчивых звонков озадачила Светлану. В тот момент, когда возникла ясная, как солнечный луч, мысль о том, что ей надо срочно позвонить Глафире Кифер и рассказать об этом странном визите поклонника с дешевыми хризантемами, «О, что если это маньяк, и тогда его схватят, и вся история будет закончена, его посадят, и надолго», она услышала, как на лестнице кто-то плачет.